Глава 50. Эдгар. Казалось бы, что сложного в простом переходе, пусть и растянувшемся на 2 недели. Езжай себе вперед, делай короткие привалы, останавливайся на недолгий ночлег. Но только никогда сердце сжимается от тревоги за близких. Я был сам не свой в эти дни. Мама написала, что от Ники пришла записка, но это было почти в самом начале нашего путешествия. И тогда уже войска Сантурии подходили к замку. А что сейчас? Держится ли там братишка? Он ведь умный парень, куда более уравновешенный, чем мы с Тианой, и более скрытный. Ни я, ни Тия не могли похвастаться, что знаем, о чем думает наш младший брат, чем он живет. Сможет ли Ники один противостоять армии Сантурии? Позаботиться не только о себе, но и о жителях замка и прилегающего городка. Я готов был скакать день и ночь, но солдатам нужен отдых. К тому же приказ короля. Мы готовились к очередному ночлегу. Я покосился на Илверта. Тот, как всегда, держался в стороне от своих людей. Глупо и недальновидно. Король должен знать, чем живет его народ, а Ил словно постоянно общался со своими призраками. Воины его побаивались, хоть и признавали, что Илверт куда лучший вариант, чем Осмонд, который больше руководствовался не здравым смыслом, а собственными амбициями. Король-некромант – то еще испытание для народа. Сам я не боялся его призраков. К чему? Моя магия тоже далеко не безобидна, и отцу понадобилось много сил, чтобы научить меня ее контролировать, хотя мой папа магом не был. Да, не очень приятно чувствовать, будто на тебя кто-то смотрит из темноты, а я то и дело сталкивался с этим. Но сейчас мы были на одной стороне, поэтому пришлось смириться. Тем не менее, наши отношения с Илвертом оставались натянутыми. Я со стыдом признавался себе, что дело еще и в Тиане. Она почти не отходила от своего короля, а я привык, что мы с сестрой держимся вместе, и в глубине души злился». Впрочем, Лили была единственной, кто это заметил. Она подсела ко мне, опустила голову на плечо и шепнула тихо. «Не злись. Твоя сестра взрослая девушка, и она сделала свой выбор. Это не значит, что она любит тебя меньше, просто первая любовь иногда лишает разума». «Вот уж точно», — фыркнул я, а Лили улыбнулась. Я все чаще ловил себя на мысли, что не знаю, как бы проходил этот поход без Лили. Она всегда была рядом и улавливала любые перемены моего настроения, могла рассмешить, когда становилась совсем уж не в моготу. Удивительное создание. Ее любили все, и суровые воины улыбались, стоило хрупкой девчушке появиться рядом, а я ревностно следил, чтобы ее никто не обидел. «Я бы так хотела, чтобы у меня был брат или сестра», — продолжила она, помолчав. «Хотя, может, и будет. Зависит от итогов войны». «Думаешь, твои родители рискнут?» «Возможно. Если пойдет проклятие, папа перестанет тревожиться». «Открою тебе маленькую тайну. Твой отец будет тревожиться всегда. На то он и отец». Лили рассмеялась, а я подумал, как там папа. Он писал только пару раз, что все в порядке. Оставалось надеяться, что это действительно так. «Ладно, надо обсудить дальнейший план действий с его величеством». Я поднялся на ноги и протянул Лили руку, тоже помогая встать. «Скоро мы будем возле замка Атеус». «Не беспокойся, твой братишка держит оборону», — кивнула маленькая провидица. «Он сильнее вас с сестрой, ты знаешь?» «Да», — ответил я. «Потому что Ники никогда не полагался на магию, только на собственный ум и знания. Да и тренировался он не меньше нас». Оставалось найти Илверта. Это было несложно. Он сидел у нашей палатки и вглядывался в ночную темень. Лицо его казалось каким-то потусторонним. Наверняка опять высматривает своих призраков. Печать заныла. Король обернулся, видимо, тоже почувствовал и недовольно поморщился. «Я хотел обсудить, как мы будем действовать дальше», — сказал ему. «Замок уже близко». «Хорошо», — ответил король. «У тебя есть предложение?» «А у тебя?» То ли так действовала печать, то ли мы просто были слишком разными людьми, но общаться становилось с каждым днем все сложнее. «Есть», — ответил Илверт. «Я с призраками пойду вперед, вы прикроете сзади». «Не пойдет. Ты король, и мы должны тебя защищать». «Хочешь пожертвовать живыми ради мертвых?» «Хочу, чтобы мы действовали слаженно. Надо подумать, как расставить отряд для лучшего взаимодействия. Возможно, каждому живому отряду добавить несколько призраков. Чтобы солдаты забыли обои и шарахались от собственной тени?» — поинтересовался Илверт задумчиво. «Не преувеличивай». «А тебе будет приятно такое соседство?» «Я потерплю ради победы». Илверт казался мне излишне самоуверенным. Он будто не понимал, насколько зыбко все, что нас окружает. «Либо сейчас мы объединимся и погоним сентурцев до самых границ, либо они разобьют нас на голову, потому что у Илверта мало боевого опыта, и у меня не так много. Да, и в этой войне большая часть солдат юнцы, прошедшие Литонию, где все произошло быстро и невнятно». «Допустим», — король склонил голову, «у меня после нашего похода накопилось 200 призраков, а в нашем войске около 5000 человек. Как их распределить? Ты сам понимаешь, что пехота отстает от нас. Надо либо дождаться их, либо...» «Но ты же ждать не хочешь», — перебил меня Ил. «А в замке Атеус мой брат. И мои сестры. Как-то я не заметил, чтобы тебя волновала их судьба». Обычно бледные щеки Илверта вспыхнули. Оказалось, короля не так сложно вывести из себя, но мне надоело разговаривать с ледяной статуей. Я желал видеть человека. «Я люблю своих сестер», — ответил он. «И не тебе судить, так это или нет». «Да, конечно». «Поэтому ты не даешь мне провести операцию по освобождению замка так, как будет наиболее безопасно для них». «Я маг и полагаюсь на свою магию». «Я тоже маг и полагаюсь на своих людей». «Что происходит?» — подлетела к нам Тиана. Не могла еще дольше побродить где-то. «Эд, что не так?» «Все не так», — выпалил я. «Мы просто идем вперед. А что будет, когда дойдем, Тиа? Твой король не хочет сказать? Разговаривай со мной, когда я здесь», — отрывисто ответил Илверт. «А я с тобой и разговариваю», — бросил через плечо. «Только это оказалось бессмысленно». «Вы слишком много себе позволяете, Дей Атеус!» «Закрой рот!» Илверт замолчал. Печать кольнула. Даже по взгляду я читал все, что тот обо мне думает. Нет, это не был приказ, но печать рассудила иначе. «Надо уравновесить живую и мертвую силу в войске», — говорил я, пока король временно не мог со мной спорить. «Есть еще вариант — пустить вперед мертвых, как предлагаешь ты, Ил, чтобы они гнали сентурцев на нас. От страха люди обычно бегут, а что может быть страшнее призрачной орды, когда ты с ней не сталкивался?» Илберт насупился и едва не вскипел. «Да говори уже!» — я махнул рукой. «Еще раз!» — он шагнул ко мне, и вокруг стало прохладнее. «Еще хоть раз ты испытаешь на мне действие печати!» «И что?» — поинтересовался я. «Что тогда будет?» «Убить меня ты не сможешь, причинить вред тоже. Можешь, конечно, окатить ледяным презрением, тебе хорошо это удается, но мне как-то все равно». «Хватит!» — воскликнула Тиана. «Хватит вам уже, сейчас не время ссориться. Мы должны подумать, как снять осаду замка, а вы меритесь силами». «Мы давно уже померились, еще в Литонии», — отрывисто ответил я. «Он проиграл». И пошел прочь, пока не испепелил глупого некроманта на месте. «И почему разозлился?» — спрашивается. Но упрямство Илберта действовало на нервы. Он никого не желал слушать, а потом удивлялся, почему проиграл Османду. Да потому что нельзя полагаться на мертвых. Их уже ничего не интересует, они свое прожили. Надо думать об интересах живых, и тогда тебя не будут предавать близкие соратники, как это случилось с Илбертом. Глупый, взорвавшийся мальчишка, вот он кто. Несмотря на то, что всего на полгода старше меня. Стоило усесться у костра, как ко мне подсели другие командиры. «Что там его величество?» Поинтересовались они тихо, а я едва сдержался и не высказал о величестве все, что думаю. «Считает, только силами мертвых мы можем одержать победу», ответил спокойно. «Не годится вносить раздрай в войска». «А ты как думаешь, командир?» — спросил капитан Шарен, у которого хватало военного опыта. «У меня другие планы. Но, думаю, все-таки стоит выпустить мертвецов короля вперед, хотя бы частично. Пусть они загонят сентурцев в наши руки. Это мы насмотрелись на умертвий в Литонии, а сентурия не представляет себе, какая это гадость». «Сумеешь его уговорить?» «Да, все-таки я тут главнокомандующий». О том, что мне пока не стоит говорить с Илом, многозначительно промолчал. «Пусть успокоится. У нас есть пара дней, завтра и побеседуем». «Пусть так», — согласились товарищи по оружию. Между тем стоило отдохнуть, а палатка у нас по-прежнему была общая. Я подумал и решил спать у костра, отправив Лили в палатку. Провидица сопротивлялась, но сегодня я уже и так был зол, как демон, и ей оставалось только послушаться. Лагерь затих, поэтому легкие женские шаги я услышал сразу и узнал. «Тиана», — поднял голову, — «зачем ты пришла?» «Поговорить», — сестра присела рядом. «Эд, зачем ты так?» «Так это как?» Едва улегшееся раздражение подняло голову. «Зачем ты ссоришься с Илом? Он не сделал тебе ничего плохого». «Я ему тоже. Печать не в счет. Так было надо». «Но ты злишься. Почему?» «Потому что он принимает решение один, будто мы пустое место. Я хочу, чтобы эта война закончилась нашей победой, Тия, а не гибелью. Поэтому убеди своего некроманта послушаться меня, если не хочет, чтобы его армия стала исключительно мертвой». «Ты не прав», — вздохнула Тиана, опуская голову мне на плечо. «Илверт слышит тебя, но он постоянно в напряжении, потому что надо контролировать призраков. Думаешь, ему легко?» «Я не говорю, что ему легко, Тия, но сейчас все мы в равных условиях. Либо вместе победим, либо проиграем». «Вот именно. Вместе, Эд. Послушай и ты его». «Я попытаюсь», — ответил сквозь зубы. «Идем спать. Через пару часов нам снова отправляться в путь». Я поднялся и пошел за сестрой в палатку. Спать действительно хотелось, поэтому тихонько лег рядом с Лили. Она тут же придвинулась ко мне, задышала в шею. Я подумал и обнял ее, прижимая к себе. Всего 2 дня до Атеуса. Может, уже завтра мы столкнемся с интурцами, потому что нет смысла держать всю армию у одного единственного непокорного замка. Завтра. А у нас нет плана. Так что утро для меня начиналось предсказуемо. После быстрого завтрака я подошел к Илверту, который предпочитал держаться от меня подальше. «Есть разговор, Ваше Величество», — сказал со всем почтением. «Я вас слушаю, Дей Атеус», — также холодно ответил он. «Вернемся к вчерашнему плану». «Да, вернемся. Он останется неизменным. Мертвые нападают, живые прикрывают». «Нет. Мне сместить вас с должности?» «Кажется, вы забыли, кто здесь король, Дей Атеус. Так вот, напомню, я король Изельгарда, и ваше дело повиноваться, а мое — отдавать приказы». «Я вас понял, Ваше Величество», — ответил спокойно и пошел прочь. «Не желает меня слушать? Его дело, а план у меня был свой». Командиры тоже ждали ответа. «Что решил король?» — спросили, стоило приблизиться к нам. «Король считает, что он прав. Пусть поступает, как знает, а мы поступим, как считаем нужным». Я обрисовал для солдат детали плана. Мы быстро обсудили подробности и разошлись, потому что пора было отправляться в путь. Вопреки опасениям, синтурцы нам не попались. Лишь ближе к вечеру впереди показался большой конный отряд. Только скакал он не со стороны замка Атеус, а на воинах была зеленая форма Литонии. «Я пошлю призраков в разведку и узнаю, что им нужно». Илверт остановился и замер на несколько минут, которые показались невыразимо долгими. «Нет, это не враги. Это подмога». «От кого?» «Мы ждали, пока отряд из 200 человек приблизится к нам. Его командир, высокий и рыжеволосый, спрыгнул с лошади и пошел к нам один, подняв руки. Доказывал, что не враг». «Ваше Величество», — сказал он на ломаном изельгардском, кланяясь Илверту, — «меня послал Лермейер к вам на помощь». «Лермейер?» — уставился на него Ил. «Не узнаете меня, Ваше Величество?» И рыжий лучезарно улыбнулся. «Кит!» — Илберт кинулся к нему. «Это правда ты?» «Я!» — рассмеялся парень. Видимо, они давно были знакомы. «И я не с пустыми руками». «Точно. Лермейер должен был написать, как избавиться от связавшей нас с Илом печати». «Наконец-то! Видимо, этот юноша кто-то из приближенных отца, дяди Ника». «Останавливаемся!» — скомандовал Илверт. «Но еще ведь белый день. Я едва сдержался, чтобы не начать спор при всем войске. Мы теряли время, слишком драгоценное время. Не хочет же он прямо здесь попытаться снять печать? Воины принялись обустраивать место для ночлега в стороне от дороги, а Ил с Китом отошли в сторону. «Как здоровье дедушки Мейера?» – спрашивал Ил. «Отлично, не жалуется. Передавал, что очень ждет, когда вы с отцом наиграетесь в большую политику и приедете к нему». «Обязательно приедем», – пообещал король. «Так он передал тебе письмо для меня?» «Да, боялся, что попадет не в те руки. Магия сейчас не сильна, знаете сами. Держите». Конверт перекочевал Килверту. Тот тут же сломал печати и жадно вчитался в строчки. «Эд!» — подозвал меня. «Что?» — я подошел ближе. «Лер Мейер описал способ снятия печати». Ил показал конверт. «Попробуем?» «Прямо сейчас? Тебе не кажется, что это может внести дисбаланс в нашу магию и потребует много сил?» «Сейчас!» — нахмурился Илберт. «И это не обсуждается!» «Дело твое», — ответил я. «Печать так печать. С другой стороны, я тоже от нее устал. С меня хватит».